Вышли из строя, но через месяц их уже трое. Могли проиграть, но через сутки их стало пять. Пять человек продолжают держать.